Глава 17. Но это будет в будущем. Сейчас даже улавливать эти аномалии было затруднительно. Азар все еще отставал от своего противника, хотя молот владыки был уже совсем близко. Скрипнув зубами, он решил больше рисковать. Остановился перед аномалией. Должен был пройти через нее, чтобы сократить путь. Он бы и сделал так пару мгновений назад, но сейчас, напротив, отступил обратно. Быстро попятился, прыгнул назад, отдалился от центра пустоши, и могучая сила снова захлестнула его с головой. Вот только давила на него не сверху, не вжимала в землю, желая растоптать и превратить в кашу его кости. В этом месте клубилась настоящая воронка, завихрение такой силы, что Азара дернула в сторону и практически порвала пополам. «Ха-ха!» Не удержался демон от радостного возгласа, заметив, как тело человека расплывается у него перед глазами. Всего за миг его растянуло в стороны, словно по невидимой мембране размазало. Демон даже поверил на миг, что вот теперь этот человек точно сдохнет. «Ох!» И тут же побледнел, услышав тяжелый вздох недалеко от себя по правую руку. «Это и правда утомительное место. Этот золотой дьявол, этот монстр, он был не только жив, он очень уверенно на ногах стоял, каким-то чудом сократив расстояние между ними на пару километров. Он должен был умереть там. Эта воронка даже свет вокруг себя поглощала и затягивала. Как еще можно было объяснить те искажения, которые демон увидел? Как он выжил там? Как прошел ее и так сильно расстояние сократил? Как он ей воспользовался? Демон вообще сейчас ничего не понял. В шоке от способности этого чудовища он так побледнел, что неосознанно даже назад попятился. Демон даже в войне с людьми ни разу не встречал такого опасного противника. Да даже перед главой Альянса он себя таким беспомощным не чувствовал. Его ноги хотели унести его как можно дальше. Он отступил на шаг, отошел от дьявола и совсем легонько, все же коснулся вьющейся за его спиной аномалии. Уперся в невидимую стену и почувствовал, как его позвоночник трещит, будто в него на всей скорости врезался целый астероид. Чудовищная сила ударила его в спину и чудом не сломала крылья. Еще мгновение назад он пятился от преследующего его дьявола, а сейчас полетел в его сторону, кувыркаясь в воздухе. Ударился о землю, прокатился по гладкому спрессованному грунту. Приподнял голову, только чтобы увидеть все еще спокойный маленький дьявольский огонь, горящий в глазницах золотого дьявола, смотрящего на него практически в упор. Он столько ударов о землю сделал, столько метров пропахал носом, что оказался всего в 3 метрах от человека, встреча с которым больше всего боялся. «Ты такой маленький!» — оскалился Азар нарочито наигранно, присаживаясь к земле и проявляя на золотом черепе духовной брони больше 1000 тонких, остро отточенных зубов. «Ах!» — взвыл тот, снова шарахнувшись в сторону, его духовная сила забурлила в его теле против воли. Демон так испугался, что бросил вперед силу первой души, заключил все вокруг в тюремный кокон. «О-о-о!» — улыбнулся Азар, чувствуя, как его сознание пропало из тела в пустоши и переместилось на арену душ. «Так вот что за существо, твой первый вассал!» Находясь здесь, он мог многое понять. Этого и добивался. Эта грязная, темная сила и в самом деле была жуткой. Его душу словно в выгребную яму окунули. Вот только размеры этой ямы поражали. Вокруг него был целый мир, полный безжизненной черной жижи. Это был лишь отпечаток души. Лишь часть силы его вассала, но это уже напоминало загробный мир. «Как ты нашел это?» — спросил он, выпустив когти. Его золотое пламя так сильно взвилось вверх, что вся погонь вокруг попятилась назад и стала расползаться. Азар такую мощь выпустил, что демон перед ним снова кричать начал. «Арх!» — и отозвал атаку. Грязный мир перед Азаром исчез. Выплюнул он, раздосадованный тем, что этот лорд был таким быстрым. Еще пару мгновений он бы сжег эту душу изнутри ко всем чертям. «Да что ты такое?» — выплюнул его противник, вот теперь действительно, начав паниковать. «Где эта девка смогла тебя встретить?» Пусть он и был в ужасе, но все же нашел силы, чтобы продолжить бежать. А Азар, скрипнув зубами, не бросился прямо на него. Он просто не мог атаковать его напрямую, пусть они и стояли очень близко друг к другу, и, присев к земле, позволил своему хвосту взвиться вверх, расставил в стороны руки и ноги. Все его естество сейчас напоминало хищника, который готовит один бросок, способный заполучить добычу. «Раз, два!» — бормотал демон, убегая обратно. «Прыжок! Нет!» Его руки отчаянно совершали заколдованные пасы, раз за разом активируя браслет и пытаясь найти способ от этого дьявола сбежать. «Раз, два! Лететь!» Расправив крылья, демон взмыл в небо, оторвавшись от земли на сотню метров, и в этот момент прямо под ним пролетел золотой свет. Острые когти тянулись к нему и пронеслись всего в сантиметре от его крыльев. Демон почувствовал ветер, впервые в жизни ощутив, каково это — всего на полсекунды обогнать собственную смерть. Человек за его спиной даже аномалии использовал, чтобы достать его. Он просто прыгнул в одну из них и, заполучив ускорение, едва не порвал его пополам одним удачным наскоком. «Ха!» — задыхался тот, махая крыльями. «Раз, два, вниз рывок сделать!» «Я уже рядом, птичка! Иди сюда!» «Отвали от меня!» «Слева лететь!» «Нет! Вправо!» Даже во время своих скитаний по духовной реке он никогда так сильно не ощущал близость смерти. Он никогда не играл с судьбой так, как играл сегодня. «Я должен поставить еще больше!» — размышлял он. «Я должен поставить все, что у меня есть!» Дыхание дьявола было так близко, что он буквально чувствовал его своим затылком. Эти глаза ни разу не выпустили его из своего поля зрения. Он чувствовал, что его шея уже в пасти чудовища, и тот вот-вот эту пасть захлопнет. «Сюда!» — решился он, чувствуя удушье. «Точно! Сюда!» Сложив крылья, он прекратил лететь. Рухнув вниз, как камень, он приготовился терпеть боль, считая, что это было ничем по сравнению с тем адом, который он терпел за время скитаний. Упал в завихрение прямо под ним, такое мощное, что даже невооруженным глазом можно было рассмотреть опасность. Рухнул в нее, и в первый же миг эта сила тут же сломала ему ноги. Его руки стали тяжелыми, как гора, а ноги легкими, как ветер. Его тело скрутило в дугу и вырвало колени, разметав в стороны его тело, но... Если оторванная плоть и кровь брызнула в дьявола за ним, а остальную здоровую часть швырнула прямо в сторону замершего молота. Он был совсем... близко. «А-а-а-а!» — заревел тот, вытянув руку. «Не позволю!» — раздался позади дьявольский шепот, и две лапы разом потянулись в сторону висящей рукояти. Золотые когти тянулись к оружию, желая перехватить его. Побледневший демон летел к нему, отчаянно стараясь взмахнуть крыльями, и все же достиг его, коснулся пальцами заветной рукояти. Его крылья хлопнули за спиной, порождая порыв ветра. Демон потянул это оружие в сторону, отправляя его вверх по дуге, а затем вниз. Полный оборот вокруг оси сделал, сперва поднимая молот, а затем опуская его со всего маху, прямо на голову летящего со стороны дьявола. Хлопок ветра принес дрожь всей Черной долине. Волна колоссального гнета обрушилась вниз. «Ура!» — зашипел Азар, плотно сжимая зубы. Удар сверху его не достал, но вот сила молота накрыла в полной мере. Его бросок вверх был сорван еще наполовине. Его тело вмиг стало таким тяжелым, что просто устремилось вниз так же быстро, как и взлетело до этого. Ударившись о невидимую стену, он рухнул на землю. Упал на колено еще секунду назад, практически схватив свою цель обеими лапами. Ужасный гнет согнул ему спину. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — захохотал демон истеричным хохотом и замахал крыльями, тут же разорвав расстояние между ними на пару километров. Он улетал вверх, желая оказаться от этого монстра как можно быстрее и дальше. Он чувствовал, спиной ощущал, что тот снова на него смотрит, даже сейчас. «Проклятие!» — выплюнул Азар, поднимаясь на ноги и задирая голову, видя, как этот ублюдок улепетывает от него так, что вот-вот сломает себе еще и крылья. «У тебя не будет шанса!» — хохотал демон. «Когда мы вернемся, никому из вас больше не предоставится шанс!» Его голос стремительно отдалялся, но дьявол на земле просто стоял и смотрел, как демон исчезает. Выдохнул он, стиснул кулаки так, что начали трещать кости. Азар закрыл глаза, набрал воздуха в грудь и медленно, спокойно его выдохнул, стремительно успокаивая сознание. Его разгоряченный разум остыл, становясь таким же тихим и безмятежным, как гладкое озеро. «Как ты там?» — спросил он, когда даже колебания энергии этого демона исчезли. «Нормально», — раздался в его голове голос демоницы. Аша говорила негромко, но очень уверенно и даже немного радостно. «Мама немного ранена, но это пройдет. Это можно вылечить». «Понятно», — ответил Азар. «Демоны еще могут сражаться?» «Могут», — услышал он обеспокоенный голос. «А что?» «Да так», — оскалился он, делая так, чтобы не только Аша, но и все его союзники эти слова услышали. «К нам много всяких прихлебателей приходит». «Верно», — проговорил он, позволяя своему голосу звучать немного кровожадно. «Так вот, я хочу, чтобы они все оказались здесь». «Завтра же!» За все это время их группа стала центром притяжения. Все — демоны, люди, духи, зверолюди, даже некоторые духовные звери — все искали у них покровительства. «Я хочу, чтобы каждый из этих ублюдков пришел сюда. Если ослушаются приказа, пускай даже не думают о том, чтобы в будущем получить от меня хоть что-нибудь». Если вначале он просто звучал кровожадно, то теперь даже его союзники холодок на спине ощутили. «Я и сам тут справлюсь. Мне никто из этих отбросов не нужен, но...» — зарычал он. «Если они хотят заполучить наше расположение, сейчас для этого будет лучшее время. Мне нужна тут чертова армия. Каждый из этих ублюдков должен оказаться здесь», — закончил говорить он, все еще смотря в небо. «Каждый, кто к вам приходил, каждый, кто склонял голову, должен оказаться здесь. Сейчас же!»